Ну что же дальше? Дальше? Даже вспоминать больно. Борис закрыл для меня весь мир. Стал между мною и Богом. Я ничего, кроме него, не видела. Не видела даже, что гибну в болоте этих чувств. Тогда Бог по своей любви, чтобы спасти меня, наказал меня. Борис увлекся другой. Нет, он не прервал со мной дружбу. Но душа Бориса больше не была со мной. Боже мой, сколько мук я перенесла, видя его равнодушие ко мне. А представь себе, что я испытала, когда видела, какой радостью загораются его глаза при виде той, другой. Каким он становился веселым, разговорчивым, остроумным. Подумай только, я наблюдала изо дня в день. В конце концов, это стало для меня настоящей пыткой. Сама жизнь опротивила мне. Если бы не сжалился надо мной Господь и не подошел ко мне, вряд ли была бы теперь жива. Ну а что ж то он, Борис? Разве не видел, что ты страдаешь? Что-то, наверное, замечал. Да знаешь, когда сам не любишь, стараешься отмахнуться, так спокойнее и совесть относительно чиста. Ведь что можно спросить у человека, который не знал? Слушай, Тань, а я бы на твоем месте подошла и выяснила бы с ним отношения, поговорила бы с ним. Знаешь, так многие поступают. А что бы это изменило? Насильно мил не будешь. Узнал бы он правду, стал на какое-то время мил со мною, из чувств христианского сочувствия, сказал бы мне внимание, пока это не утратило своей новизны. Но разве это все удовлетворило бы меня? Примет разве любовь такую подачку? За любовь можно платить только любовью. Но ты ведь так веришь Богу. Почему бы не попросить Бориса в мужья? Да что ты! Упаси Бог меня от этого! Вымоленный муж, может быть, тоже то страшнее. Я знаю, если бы стала просить ее у Бога, он обязательно бы дал мне его. Мне бы хватило веры, любви, терпения выпросить Бориса, но я не хочу этого. Это своеволие. Я уже достаточно была неразумна ранее. Больше не хочу. Пусть все будет так, как хочет Бог. Только его воля. Да совершится. Я верю своему пастырю и знаю, что он ведет меня тем путем, который определен для меня, дабы он еще силы не отчаяться, не погибнуть. Какая ты сильная! Я просто поражаюсь тебе. Что ты? Я сильная? Один Бог знает, в каком я состоянии, как слаба и устала. Но ничего. Переживем. Слава Богу за все. Ну вот, поплакала в жилетку, но мне, правда, легче стало. Я на тебя, видно, тоску нагнала. Прости, пожалуйста. Ну, давай спать, ведь тебе вставать рано. Аня встает, уходит. Аня зажигает лампу, садится за стол, открывает Библию. Пытается читать. Через несколько минут поднимает глаза, тяжело задумывается, со стоном опускается на колени. Сжалься, помоги мне, Боже, ты ведь знаешь и видишь все, не покидай меня, умоляю, ты ведь единственная надежда моя, мой самый близкий друг. Господи, я знаю, что огорчаю тебя своим отчаянием. Я больше не могу, нет больше сил. Боже, я люблю его, люблю больше жизнь. Иисус. ты. Тебя хочу любить еле так, как возлюбил ты меня до смерти. А я из-за этой земной временной жизни забыла тебя. Прости меня, Иисус. Я верю, что в твоей неземной любви я найду забвение своим скорбям. Я хочу совсем исполнять волю твою. Господи, отдаю тебе мое сердце с его любовью и горем, со всем, что она почитала своим. Отныне оно принадлежит тебе. Веди меня за собою. Ты, мое дыхание, моя жизнь, и свет. Да будешь ты превознесен и прославлен во мне. Да возвеличится имя твое во мне. И доживешь в моем сердце ты, Иисус. Таня встает с колен, лицо спокойно, хотя и очень печально. В комнату входит Аня. Ты уже встал? Да я вижу, что ты не ложилась. Что произошло с тобой? Ты какая-то не такая. Да, Анечка, Господь держит во мне победу, слава Ему. Неужели ты никогда не придешь к Нему, Анюта? Ведь без Него нет жизни. Перед телевизором сидят отец, Саша, Валя. Ходит мальчик. Дай отсидеть перед этим идолом. У меня вся душа изболелась. Прошу вас, если у вас есть хоть капля сострадания ко мне, выключите телевизор. Ну что ты, мама? Только наша вся интересная фильма. Да вы мрак у него просиживаете. Я даже не помню, когда видела вас того с Библией в руках. Виска, прошу тебя, выключите, оживите мне душу. Я больше не могу смотреть на то, как вы гибнете. Виктор Петрович встает, выключает телевизор. Послушайте, что я вам скажу. Так не должно продолжаться. Давайте выкинем эту дверь в ад. Ведь вы сидите и подглядываете во дворе дьявола. Он вам показывает красоту, пригожесть. А за ней что? Ведь так погибель. Вы это не хуже меня знаете. Ну, мама, не спущай краски. Ну, что тут плохого? Если мы посмотрим кино или концерт, послушаем новости, мы можем же выжить только тем, с чем нас питают на собрании. Кстати, я тебе скажу, многие из наших проповедников тоже просиживают у телевизора. Говорят, там можно найти много жизненных примеров для плотных. Да пусть что говорят. Я знаю одно, что мой муж и мои дети губят свои уши. Где наши общие молитвы? Когда последний раз мы рассуждали над Словом Божьим? На собрание с трудом отрывают. Как придет, так опять к нему. Я больше не могу. У меня целыми днями душа болит. Все думаю. Думаю, может быть, вот-вот Христос придет и захочет ли он оторвать вас от телепередачи, чтобы взять вас с собой. Мамочка, ну устраивайся. Тебе это вредно. И больше не будем так долго сидеть у телевизора. Ну, если хочешь, давай будем вместе вечером молиться. Если я хочу, а вы не хотите? Это не нужно. Господи, погибают мои дети. Виктор, дети, идемте молиться. Я даже не могу помолиться около этого идола. Прошу вас, идемте. Встает мама, папа, Валя. Аня, Саша, а вы? Идите. Я сам попозже помолюсь. Я твой слух принц. Анечка, дед, иди. Сколько раз я тебе говорила, мама, больше в этом не участвуй, не представляй меня. Я уже достаточно взрослый, а ты могу сама за себя отвечать. Оставьте меня в покое. Виктор, и что мы скажем Богу в свое оправдание? Жалься, Господи, прости нас. Уходит. Трус, отвык вслух молиться. Да не лгал ты хоть. Можно подумать, ты еще молишься. Молюсь. Вообще это не твое дело. Да, конечно, не мое. Не мое дело и то, что ты в воскресенье опять сбежал с посещения и пошел в кино. Не мое дело, что во время собрания тебя видели в парке. Только еще раз повторяю, что ты трус. Ты боишься признаться, что ты давным-давно ничего не веришь. Знаешь что, не лезь, не слезь барскими сплетнями. Сплетнями? Да я сама тебя в парке каждое воскресенье вижу. Вот так-то, брат. Ну и что из этого? Подумай, ты что ли лучше? Лучше. Хотя потому, что все открыто делаю. А ты как страус, голову открыл, спрятал, думаешь, что тебя не видно? Ух, трус. Вот. В краску вогнала. Интересно, а кто-нибудь из верующих знает об этом? Чего доброго отлучит еще? Не хотелось бы биографию портить. Надо будет чаще на собрание снимать, да хоть разок на посещение сходить. Сейчас. А ты еще один? Молодцы, ты дома? Да нет, Тюрины пошли. Все цветной телек купили. Поначалу и всех приглашают посмотреть. Но я же решил не вмещать вам. Ну и правильно. Вообще-то цветной смотреть, конечно, интересно. Никак своих не уговорю раскошелиться. Что-то вообще мои предки испортились. Хотят даже этот выбросить. А мои слышать не хотят о покупке. Вот и приходится по соседям ходить. Скажу, странный народ мои родители. Да? Ну вот где же логика? Соседям отпускают на телевизор, а купить себе не купят, боятся. А ну и всех, давай смотреть. Ну что ты тяжело вздыхаешь? Что загрустила? Что случилось? Да нет, ничего. Просто я серьезно настроена. Знаешь, что я тебе скажу? Я решила, как и ты, старой девой стать. Глупенькая. Старыми девами не становятся. От старых девах остаются. Ну и что? А я стану. А чего так? С Андрюшей поссорилась? Нужна я сильно Андрюше. Он еще и ссорился со мной. Андрюша, для меня дела нет. А почему ты хочешь старых девах остаться? Тебе так горестно из-за этого невнимания? Горюй. Все пройдет. Все это временно. Все хорошее у тебя впереди. Будет еще и любовь, и дружба, и многое другое, о чем ты не мечтаешь даже сегодня. Ты извини меня, что я спрашиваю тебя об этом. Но почему ты не замужем до сих пор? Вообще трудно сказать. Видимо, воля Божия такова. А потом, ты знаешь, я никогда не ставила себе такой цели и не стремилась к этому. Это как-то не входило в круг моих интересов. А знаешь, Таня, я так раньше боялась остаться в старых делах, а вот посмотрела на тебя и стала думать совсем по-другому. Только понимаешь, желание любви осталось. Так хочется, чтобы тебя кто-то любил, кому-то ты была нужна. Любил? Мне несколько раз приходилось испытывать, когда тебя кто-то любит. Если ты не можешь ответить на эту любовь взаимностью, она становится мукой и для тебя, и для того, кто любит. Нет-нет, лучше самой любить, пусть даже безответно, чем столкнуться с любовью, на которую не можешь ответить взаимностью. Ты думаешь, есть настоящая любовь? Вот Таня долго молчит, задумчиво смотрит прямо перед тобой, лицо ее серьезно. Настоящая любовь? Настоящая любовь — это Иисуса к своей невесте, церкви. Его любовь ко мне, к тебе и ко всем нам. Бывает очень глубокая любовь и между людьми. Я даже думаю, что такая любовь дается людям, как подарок с неба. И счастлив тот, кто испытывает ее. Даже если по человеческим понятиям эта любовь трагическая или односторонняя. Бог и мне дал такой подарок, и я очень благодарна ему за это. Но еще более благодарна ему за то, что знала любовь моего Господа и смогла загореться ответ от чувства. Вот это самое главное в нашей жизни. Без этого она бессмысленна. Ты права. В последнее время у меня тоже как будто глаза открылись. Мне кажется, что Иисус очень любит меня, каждую минуту опережает. Поддерживает, помогает. Да, сегодня особенно нужна твоя постоянная его охрана. Ты только посмотри, как лютый дьявол чувствует свой конец и старается погубить нас. Замечаешь, как среди церкви творится это? Собрание полупустое, молитв почти нет, такие сухие проповеди. А сами мы чуть что моментально вспыхиваем, недовольство, распры, ссоры. А думаешь, среди молодежи лучше? В собрании все друг другу дружески улыбаются, целуются, а выйдут за ворота, лотереи в разные стороны, видеть друг друга не хотят. Такое у всех уныние, равнодушие ко всему. Мы пытаемся что-то исправить, кажется, только хуже становится. Чего только не придумывали, чего не начинали, все приходит в упадок. Знаешь, здесь вся причина в том, что каждый из нас видит себя более праведным, чем другой. Ищет своего, а не Божьего. Старается все делать сам, а не предоставляет это Богу. О, и еще. Много говорим о любви, о молитве, но как мало пользуемся ими. Да, кстати, который час? Наверное, уже твои мужа и мама ждут нас. Сань, как сейчас? 9. Пошли, Валь. Ребята, оставьте эту мерзость. Пойдемте лучше с нами на молитву. Вы начинайте, мы сейчас придем. что? Таня и Валя уходят. Видишь, какую я тактику выработал? Никогда не отказываюсь. И все спокойны. Я смотрю, ваши каждый вечер собираются. Не говори, совсем как порядочные стали. Не знаю, правда, надолго ли хватит. А знаешь, мне что-то в последнее время неспокойно стало. Смотрю я на себя, на тебя, члены церкви. А по сути, кто знает кто? А вдруг и правда скоро пришествие? Да, я тоже об этом думал. Да я и молиться с нашими не прочь. Да они такое время неудобное выбрали. Ну, самая середина фильма. Вот, может, уговорю поменять время, тогда тоже буду участвовать. Ну ладно, я пойду. Да ты чё, Коль, посиди, кино же ещё не кончил. Нет, что-то расхотелось мне смотреть его. Пойду. Пока. Ну ладно, бывай, заходи. Коля уходит, и Саша остается у телевизора. Саша с книгой. Ложится на диван, начинает читать. Через несколько минут встает, бросает книгу в угол дивана. Да что это такое со мной творится? Сил надо терпеть. Еще и погода такая какая-то странная. Телек что ли включить? Включает телевизор, расхаживает по комнате, потом садится, думает. Что? Библию давно не читал. Да. Ну ладно, посмотрю сейчас немного, потом почитаю. Сейчас? Нет, сейчас неохота. Ну что за горячка? Закончится, потом тогда почитаю. Часом раньше, там разом позже. Значит, не имею. Отстань, не хочу больше слушать. И повторюсь потом. Успею. Ничего страшного. Оглядывается по сторонам. И без этого на душе страшно. Пишу эти мысли. Надо что-нибудь повеселее. Да где же наши, как вымерли? Нет никого. Да почитай, я сказал, почитай, только попозже. Ну, не сил мне терпеть никаких. Ну ладно, простусь сейчас немного что-нибудь. И что это во мне живет? Прямо жития нет. Берет Библию, открывает. Читает. Итак, Господи, потому что не знаете, в который час Господь придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, тот бодрствовал бы и не дал подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Ну и чё, я даже не слышал, это не считал. Что из-за этого горячку пороть? Непонятно. Ну ладно, оставим. Садится в кресло перед телевизором. Да что это со мной так творится? Может, действительно попробовать помолиться? Вдруг гаснет свет. Этого еще не хватало, самый подходящий момент. Боже мой, да как же тяжко. Может, это как-то предчувствие. Да где же наши? Загорается. Ну вот, так-то лучше. Сели, что-то молчит, что-то... Теперь все к одному. Хлопает дверь. От Коля, вид растерянный, глаза бегают с предмета на предмет. Молчит. Ты что? Ты один? Где остальные? Где мать? Не знаю. Давно что-то не слышно. Они никуда не собирались. Может, ушли куда-то? Да нет, были дома. Мам! Мам! Мам! Коля зовет! Что это ты у тебя такой страшный вид? Ты что, не слышал? Сашка! Саш, ищи своих! Похоже, ты тоже остался. Сашка, ты слышишь? Неужели это правда? Хватает Сашу за плечи, начинает трясти. Да ты что, с ума сошел? Кто остался? Что ты говоришь? Да ты действительно ничего не знаешь. Только что передали, что... Нет, не могу, это неправда, не верю. Да что это такое, бред какой-то. Что передали? Что-то мне страшно. Открывается дверь. шатаясь, входит Коля. Сашка, позови своих. Они, наверное, дома. Я прошу тебя. Скажи, что это неправда. Да ты че? Говори ясно. Не проваливайся, выйди себя тошно. Вдруг раздается голос диктора. Товарищи, как только что стало известно, большая группа фанатиков, религиозников различных течений в истечении часа сняла церкви пришествия Христа мифической личности, которой они поклонялись. Но не верьте этому, не падайте в панику. Этого не может быть. Товарищи, не выключайте ваши телевизоры. Через несколько минут мы продолжим наше сообщение. Ты слышал? Ты слышал? Ты сам слышал? Мама, папа, Таня, мама! Молча ждет, затем бросается в комнату девочек. Тут возвращается. Глаза растерянно дергают по сторонам. Их никого. Там... Нет, там на полу лежат их одежды. Как будто люди из них выскользнули. Послушайте, но ведь это ужасно. Это... Мы носим имя Христа. Говорим, что живем и дышим им. У нас нет ни желания, ни нужных слов. Поделиться словом Его и рассказать о любви Его к нам. Странное положение. А если сейчас случится Его пришествие, предстанем пред Ним, готовы ли мы взглянуть Ему в глаза? Посмотрите, что делается вокруг нас. В какое время мы живем? Газет открыть страшно. Ежедневно землетрясения, бури и ураганы. Целые города исчезают с лица земли. Катастрофа одна другой ужасней. Войны, отступничество в церквах. Сколько появилось самозванцев под именем Христа. Что делается у нас, у верующих? Лицемерие, злоба, ненависть, нежелание трудиться и жить для Бога. Нет таких ли признаков своего пришествия, пришел Христос? На наших глазах все исполняется, а мы так холодны и спокойны. Мы ведь гибнем, слышите, гибнем. А если сейчас придет Христос? Значит, это правда. Значит, мы остались. Но я же хотел жить по-новому, хотел. Я просто не успел. Ох. Не успел. Нет. Какая-то ошибка. Не может быть. Это действительно построено, чтобы напугать. Нет, это не может быть. Точно. Я не мог остаться. Я ведь член церкви. Я исправлюсь. Я покаюсь. Пока буду жить по-новому. Есть еще же время. Это было не происшествие. Просто так. В комнату вбегает Аня. Лицо искажено гримасой безумного смеха. Голос растрепан. Ха-ха-ха, ты тоже остался. Сашка, ты знаешь, что ты тоже остался. Я не одна страдать буду. Саша с ужасом смотрит на нее, хватается за голову, медленно опуская нас на колени. Ты думаешь, ты сможешь молиться теперь? Попробуй, я уже пробовала, но не могу. Вдруг она вся собирается, медленно поворачивается к телевизору, протягивая руки. Это все он. Он дверь в ад, да, он дьявол. Он сказал, что вера в Бога это самовнушение, лжец. Ты погубил меня, убийца. Убийца, нет. Я сама убила себя, сама. Боже мой, не знаю, я не хочу погибать. Слышите? Спасите, слышите? Я не хочу умирать здесь, Господи, я не знаю. Спасите меня. Останешься ли и ты, дорогой друг, из-за своего равнодушия вне двери, которую закроет перед тобой сам Бог? Не уподобишься ли ты тонущим людям, стучащимся в закрытую Богом дверь твоего чека, но не могущим войти? Ты можешь сегодня искать в ком-то или в чем-нибудь оправдание, можешь мое имя в числе членов церкви, но будет ли мое имя в числе церкви невесты Христа? Полном ли ты мире с Богом? Ты сегодня только решаешься, принять или нет Иисуса в свое сердце, знай, что своим провидением ты можешь навсегда потерять Христа. Уйдет время спасения, и с кем тогда будешь в вечности? И тогда многие поищут войти, и невозможно говорит Господь. Не хочешь ли и ты оказаться в числе этих многих? Если нет, то не упусти возможность примириться с Богом, потому что Бог определил тебя не на гнев, но к получению спасения. Ты скажешь, восхищение, великая столь, это нереальность. Спасение не для меня, ты равнодушен ко всему святому, но вспомни Содом и Гоморру. Слова Лота для них были шутками, а истребление городов огнем так же нереально, как и для тебя сегодня восхищение. Но Библия и история свидетельствуют о том, что Божий суд над этими городами свершится. Как было во дни Ноя, Лота, так же будет и в пришествии Сына Человеческого. Я не верю, все равно не верю. Не верю в то, что ты останешься за дверью. Неужели останешься равнодушным к призыву Божьему, сейчас зовущему тебя? Неужели уйдешь не раскаянным, не примиренным? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь ты, не приняв Христа, чтоб дальше во мраке блуждать? Спасение божественное пренебрежешь, не приняв его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Ты не принял Христа? Неужели уйдешь?